Все ребята говорят наперебой, что вчера другого видели с тобой, что другой тебя до дома провожал, рядом шел и крепко за руку держал. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Не хочу. Просто было поздним вечером темно, просто двое возвращались из кино. Людям всякое привидеться могло, в час вечерний ошибиться так легко. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Не хочу. Тебя по-прежнему люблю и все время рядом быть с тобой хочу. Я обиды не имею на ребят, только зря они такое говорят. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь тебе я сомневаться не хочу. Ведь в тебе я сомневаться не хочу.